Алло. Да. Валентина Петровна, добрый день. Валентиночка Петровна, здравствуйте. Вот мы сейчас в ЗАГСе стоим, Русланчик с моей женится. Радуйтесь за них. Алло, вы меня слышите? Алло. Да. Валентиночка Валентина Петровна. Петровна, Русланчик с Марией расписывается в регистрации. Чего? Ребёна! Русланчик с Марией расписывается в регистрации. Ни одного слова не слышу. Поздравляем. Валентина Петровна, вот сейчас мои с Русланчиком в ЗАГСе стоят, расписываются. С чем поздравляешь-то? Ну так они женятся. Так внук вас женится, мужчиной стал. Чего внук? Женится. Мужчиной стал ваш внук. Вот, Валентина Петровна. Да, вот сейчас. Валентина Петровна, вы какой приданный, кстати, приготовили? К молодож... Паскуда, послушай. Мой внук в командировке. Так вот у вас в командировке отсрочку. Ему отсрочку дали. Не живет. Ему отсрочку дали. Он специально из командировки приехал, вот, чтобы пожениться. Валентиночка Петровна, мы вот сейчас скоро домой поедем. Вот, поэтому смотрите, комнату для молодоженых освободите. Давайте так, смотрите, Валентиночка Петровна, вы к нам спускаетесь, будем праздновать, а Русанечек с моей к вам поднимутся. Первая брачная, ну все-таки у молодож... Чего, блядь? Освободите комнату для молодоженных, брачная ночь. Вы к нам спуститесь, а Русанечек с моей пойдут к вам в квартиру. Вот брачная ночь у них будет. А вы с нами поиските... Пошел нахуй, моей ночью еще будешь распределяться, они на лимузине сейчас будут. Да на жопу, сука! Они на лимузине будут. Алло. Алло. Валентиночка Петровна, вот они уже подходят. Ебать, я хотела свой наполеоновский план! Какой план? Мы сейчас приедем на лимузине. Вот. Да, потому что врач... кислоту! Глаза получишь, ебаная падла, в рожу, как! Захуячу кислоту! Руслан. Сейчас Руслан с Марией не будет. Вы музыку слышите? Вы музыку слышите, нет? Вот слышите сейчас с зала регистрации? Чего? Слышите с зала регистрации музыка? Чего? Слышите? Слышите музыку? Да что вы, сука, научусь говорить! Слышите музыку с зала регистрации? Алло. Мы в ЗАГСе сейчас стоим, вот музыка играет, слышите, нет? Не слышу, блядина! Мы в ЗАГСе. Мы в ЗАГСе сейчас находимся. Нехуй заглушать там чем-то! Кого? Мы в ЗАГСе. Алло. Мои и Сусаном сейчас женятся. Они стоят у алтаря уже. Валентиночка Петровна, музыка слышите, нет? Алло. Ты, блядь, женишься, ёбаный, чё, перепутал нет, нахуй? Нет, Руслан с Марией. Валентиночка Петровна, мы сейчас через часик домой поедем праздновать. Сейчас лимузин будет. Вы к нам спускайтесь, мы вам позвоним. А мои с Сонечком к вам пойдут ночевать. Вы пока ни одного слова не слышу! Сейчас приедет тебе на лимузине Руслан с Марией. Валентина Петровна, вы к нам пойдете праздновать, а Руслан с моей поднимутся к вам, и там будут, у них будет продолжение. Планировал! Хуй тебе, сука! Выйдите, а почему? Вам на сутки надо покинуть. Вы не хотите, чтобы... Нахуй, свой план нахуй, болезнь! Почему? Вы не хотите, чтобы ваш внук был счастлив? Иди нахуй, не наебёшь, блядища! Валентина Петровна, а вы... Алло, Валентина Петровна, вы ждите, когда молодоженная пара к вам едет? Чего? Ждите, молодоженная пара к вам едет. Чего? Молодоженная пара к вам едет. Чего, молодожены, молодожены, блядь? Едет к вам. Вам едет. Вот мужик к вам едем, Валентина Петровна, вы ждете нас? Чего, блядь? Едем к вам. Я тебе, блядь, поеду, ёбаная рот. Освободите комнату. Валентина Петровна, вы спускайте нас. Сука, блядь, я тебя спланирую, блядь. Почему? Не нахуй, сука. Мария едет. Мария едет? Да. Да, вот такой в углу стоит, как охуять её по доске, блядь. За это в головке. Ничего будет, скажу, она меня убить хотела. А при чём тут это? А это ответная реакция, блядь. Она женится. Петровна, мы к вам...